Золотой линь. Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на прорву. Неприятности начались сейчас же за мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но они нас заметили. «Куды соколики?» — закричали и захохотали бабы. «Кто удит, у того ничего не будет!» «На прорву подались! Верьте мне, бабочки!» — крикнула высокая и худая вдова, прозванная грушей-пророчицей. «Другой пути у них нету, горемычных моих!» Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью: «Ну что ж, хоть на ушицу себе наловили, и то счастье. А мой Петька на дыз 10 карасей принес, и до чего гладких, прямо жир с хвоста капает». Мы знали, что Петька принес всего 2 худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты. Он срезал у Рувима крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили. Когда мы выбрались в некошенные луга, бабы стихли. Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики. Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу 10%. «Ну, как рыбка?» — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. «Ловится?» Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя. Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. «Нет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась. Шут ее знает, какая ей насадка нужна?» Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка. «Эш, стрекочет!» — пробормотал дед и взглянул на небо. Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце. «Сухомень!» — вздохнул дед. «Надо думать, к вечеру хороший дождь натянет». Мы молчали. «Легва тоже не зря кричит», — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. «Легва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет, куда не попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и легва, кило в ней было весу, не меньше, сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: Василий, остались мы с тобой без ухи, а он говорит: хрен ли мне в той лягве? Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря, ешь, не пужайся. Так мы ту уху и схлебали». «И ничего?» — спросил я. «Есть можно?» «Скусная пища», — ответил дед. «И их, милый, гляжу я на тебя, все ты по прорвам шатаешься. Хошь, я тебе пиджачок из лыка сплету?» Я сплел, милок, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку для выставки. Супротив меня нет лучшего мастера на все село. Дед ушел только через 2 часа. Рыба у нас, конечно, не клевала. Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего, мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной, сопеть и оцепенело смотреть на поплавок. Мы заметили, что при этом обстоятельстве рыба сейчас же перестает клевать. В худшем случае мальчишки начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место. Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные. Подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастья и прибыль воды в озерах и реках. Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво. Там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком. Тонкий комаринный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комаринных укусов. В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерках появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить. Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома. В ненастье и во время прибыли воды клева не было. Но зато как хороши были туманные свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые, пучеглазые головли. В такие утра стрекозы любили садиться на перянные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба. Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки. Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток. Дед оказался прав. К вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога. Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер, обсохли и легли вздремнуть. В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над прорвой в чистом предутреннем небе. Я задремал, разбудил меня крик перепела. «Пить пора, пить пора, пить пора!» — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины. Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками. Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда». Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул. Рувим застыл. Так клюет только очень крупная рыба. Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть. «Топит», — сказал я, — «тащите!» Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск. Это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом. Рувим вытер пот со лба. Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню. Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за 30 километров. Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Они, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам. Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед: «Красоту-то какую понесли! Глазам больно!» Не торопясь, мы пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и конючили: «Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на что клюнуло?» Дед 10% пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся: «Ну, теперь бабы языки подожмут, а то у них все хахоньки да хихоньки. Теперь дело иное, серьезное». С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и они нам ласково кричали: «Ловить вам не переловить, не грех бы и нам рыбки принести». Так восторжествовала справедливость.